Чаша. Почему ты приглашаешь в Нью-Йорк самых неталантливых? Марина Георгадзе, поэт-прозаик. 1966-2006. Явно подыскивала подходящее слово к контингенту хоббокинских фестивалей, и ей это удалось. Мы жили с ней по соседству, познакомились у Саши Сумеркина, который работал в «Новом журнале» и подрабатывал секретарем у Бродского. Необыкновенно мягкий, наблюдательный человек, он высовывал из свитера длинную черепашью шею и крутил маленькой лысой головой, дружески изучая окружающих. Мы с Маринкой только что убежали с выступления Кинжеева в студии у Виталия Комара, потому что устали от многословия. «Я приглашаю друзей», — сказал я, — «они у меня самые талантливые». «Нет, Дыма, друзей ты приглашаешь редко. Ты считаешь, что я хочу выслужиться перед Гондлевским и Приговым? В том-то и дело, что ты их в упор не видишь. Ну, конъюнктура такая, приглашаю того, кто на слуху. Где мне взять других?» — сказал я, вспомнив про машинку Крюгера. «Я их не читаю, листаю, пишут нормально, но неинтересно». «Что я и говорю». «А знаешь, — вдруг догадался я, — я приглашаю их, потому что многие из них — поэты эфемерные, скоропортящиеся. Их задача — вспыхнуть и погаснуть. Иного не дано, их надо жалеть». «Если хочешь, это моя судьба, чаша, которую нужно испить, жертвоприношение. У меня все есть, у них ничего. Чтобы избежать больших бед, надо навлекать на себя маленькие. Другими словами, я хочу от них откупиться. Ты ведь хотела, чтобы я пригласил вместо Фанайловой или Петровой твою подругу? Проблема в том, что ее стихи мне тоже не нравятся. Ты думаешь, они тебе когда-нибудь помогут?» «Боже упаси, о чем ты, Марина? Не надо мне ничьей помощи!» По волнам моей памяти проплыл Шамшат Абдулаев в окружении двух наложниц. Из его брючин сыпался ферганский песок и ровно ложился на дорожке университетского городка. Мимо пробежал Воденников в расстегнутой по пояс рубахе. На его розовой груди демонстративно покачивался русский крест. Проковылял вечный мальчик-старичок Александр Уланов. Губы его что-то шептали, но звуки не складывались в слова. С книгой наперевес «Аки с иконой из тьмы» выступил Ярослав Магутин. На обложке он был запечатлен в обнимку с собственным членом. На выставку «Слоновьего навоза» в Музее современного искусства пробежал Александр Скидан. Он по птичьи поводил тонким носом, сломанным когда-то в школьной драке, чем был похож на меня. В берете под Арагона вышел Аркадий Драгомощенко и попросил прикурить. Лена Фанайлова зажгла ему сигарету. Из тьмы выступил Илья Кутик, похожий на бобра из мультфильма. Он тоже имел справку о гениальности от дяди Джо, но пользовался ею с большой сноровкой, с большей, чем я. Пригов появляется на сцене в пиджаке с карманами, полными миловидных крыс. Их мордочки и хвостики торчат здесь и там. Лена Пахомова и Маша Максимова для смеха примеряют мужские пальто и встают на табуретки. Они похожи на привидения, которыми Карлсон пугал Фрекенбок. Лев Рубинштейн умело протискивается сквозь толпу и показывает пальцами знак победы. Никому не понятно, что он имеет в виду. Немного сутулый Слава Курицын застенчиво улыбается. Он напрочь забыл про русский постмодернизм. Марк Липовецкий о постмодерне не забыл, он строго взирает на остальных. В американском университете трудно сменить специализацию. С немым укором смотрят на всех Кибиров и Гондлевский. Им до сих пор не верится, что время взяло свое. Драгомощенко целует руку Лене Шварц. Лена секунду держит перед ним маленькую ладошку с обгрызенными ногтями и тут же ее отдергивает. Парщиков предлагает открыть издательство. Женя Бунимович сравнивает геометрию Манхэттена с очертаниями Васильевского острова. Ваня Жданов просит открыть ему пиво бутылкой о бутылку. «Прежнего навыка я не утратил. У нас была хорошая компания, думаю я. Нельзя относиться к поэзии столь критично. Все мы одной крови». Примечания: Елена Фанайлова, Александра Петрова, Шамшат Абдулаев, Дмитрий Воденников, Александр Уланов, Ярослав Магутин, Александр Скидан, Аркадий Драгомощенко, Илья Кутик, Дмитрий Пригов, Мария Максимова, Лев Рубинштейн, Елена Пахомова, Вячеслав Курицын, Марк Липовецкий, Тимур Кибиров, Сергей Гондлевский, Аркадий Драгомощенко, Елена Шварц, Алексей Парщиков, Иван Жданов, русские поэты и деятели культуры, участники хоббокинских фестивалей 1994-2001 годов. Конец примечания. Георгадзе тоже писала стихи, но в моих фестивалях участвовать отказывалась, как и Гандельсман. Она обреталась у парка Ван Ворст с ветераном Вьетнамской войны, который ранее принципиально бомжевал. Он фиктивно взял Марину замуж, чтобы она получила статус местного жителя. Надеялся, что у него получится на время нормальная жизнь, продержался недолго. Благодаря Марине началось мое возвращение в русский мир. Именно она сообщила мне, что в ближайшем баре некто Сережа Рафал продает пельмени из-под полы. Рафал, в свою очередь, поведал, что на Гранд-стрит открывается русский продовольственный магазин. Период моей натурализации оказался короток – 1,5 года. Вскоре я переместился в естественную среду обитания, и хотя преподавал в американской конторе, общался в основном с русским криминалитетом. Фостер, перетащивший меня в Джерси-Сити из Хобокена, о наших знал понаслышке. Гандельсман уже переехал ко мне, когда из Квинса сюда перебралась Юлия Беломлинская, называвшая когда-то эти места Дерой. Художник и женщина-шансон. Она переехала в лофт, опустевшей фабрики на краю города, облюбованной местной богемой. Художники, наркодилеры, романтические бездельники арендовали здесь огромное помещение за символическую плату. Беломлинская писала об этом. «Мы отправились в уездный городок Джерси-Сити, что находится прямо под Нью-Йорком, и сняли сарай в помещении бывшей табачной фабрики. Эта табачная фабрика вся сплошь была заселена беженцами от великой американской мечты. В сквоте с Юлией поселился Алексей Хвостенко». Примечание: Алексей Хвостенко, известный также как «Хвост» 1940-2004, советский и российский поэт-авангардист, автор песен и драматург-художник, сочинил более 100 песен и несколько пьес в соавторстве с Анри Волохонским под общим псевдонимом А.Х.В. Конец примечания. Он заехал погостить из Парижа и прижился здесь на пару лет. Я никогда не слышал, чтобы он пел, хотя нередко с ним виделся. Хвост молчал, и это было молчанием человека, познавшего все, что ему было нужно. «Зачем мне, по-твоему, кожаные штаны?» — спрашивал он с вызовом. «Да потому что я могу поссать в них в любой момент, а тебе придется искать писсуар». Хвост пожил в прогрессивных Европах, приобщился к актуальному искусству и сам стал объектом поп-арта. Угрозу обмочить брюки он так и не исполнил, в основном собирал по берегу Гудзона плавни — деревянный лом, принесенный волнами. Он их сколачивал, скручивал разными способами, ставил на просторах завода. Он не выдавал их за произведение искусства, как принято в этих местах, просто делал и ставил. Искусство само должно доказать, чем оно является. Кризис репрезентативности, постантропоморфное общество и прочие заморочки его не волновали. Обыкновенно он был задумчив, смиренен, пил преимущественно красное. Как может настоящий поэт сказать, если только можно, ава отче, чашу эту мимо пронеси? Спросил я его, разглядывая деревянных истуканов. Как избранник богов может просить себе другой судьбы? Хвостенко отреагировал неожиданно менторски. Хрестоматийный вопрос. Моление о чаше, при чем здесь поэт? Трусливо звучит искусительно. Ты ведь от своей чаши не отказываешься? «Хватит этого балагана!» — неожиданно зло отрезал христианин Хвостенко. «Все тонет в фарисействе», — отозвался я. «Думать нужно меньше, а соображать больше». Примечание. «Если только можно, ава отче, все тонет в фарисействе» — цитата из стихотворения Бориса Пастернака «Гамлет», 1946 год. Конец примечания. «Сыном Божьим и его жизнью я интересовался редко. Чувствовал его дыхание где-то рядом, но не оборачивался. Я слушал сердце мира, его звучание было мне понятней. Многие соотечественники в этих краях вели себя так, будто им на плечи когда-то бросался век волкодав». Примечание: «Век волкодав» — цитата из стихотворения Осипа Мандельштама «За гремучую доблесть грядущих веков», 1935 год. Конец примечания. Когда заговаривали о рабской сущности русского народа, я отшучивался. О рабстве говорят только рабы. Свободные люди этого не замечают. Русские плохо адаптируются в иностранной среде, потому что самодостаточны. Зачем им кривляться и повторять, как попугаи, «How are you», когда есть универсальное «fuck off»? Маленькие народы подражают большим, бегут в припрыжку, плавятся в их плавильном котле. А нам-то зачем? Люди, не знающие, как следует понимать то или иное явление, придумывают самые дикие объяснения и повторяют их столетиями. Чаадаев вот извинился. Как-то я попал на вечер, посвященный американской мечте. Вайль, Генис, Волков, Парамонов, Сумеркин и Темкина рассказывали об опыте частного существования личности. «Мой дом – моя крепость, но мой дом – райский сад». Меня что-то дернуло поинтересоваться деталями. Каждая страна представляет собой некоторую идею, несет весть. Америка – страна иммигрантов. Германия – край вечного покаяния. Африка – территория СПИДа. Латвия – государство блондинов и блондинок. Какое место России в этом многоцветье? Какую идею она могла бы присвоить себе и развить? Философы возбудились. Это не должно повториться. Любая русская идея – топор. У России не должно быть никакой идеи. Русская идея должна преследоваться по закону. Генис вспомнил, что Америка торгует с Китаем, но на руках китайских коммунистов еще не отмыта кровь. Победители. Говорят, американцы хотели кастрировать всех немцев, потому что дух физиологичен. Скучать по мировому духу опасно. Цвет моей маленькой нации, обосновавшейся в столице мира, лишал мою родину идеи, пусть и совсем небольшой. Россия могла бы стать инкубатором для мертвых царевен или клонированных мамонтов. Сибирский ГУЛАГ мог бы распахнуть тюрьмы для всех преступников мира, а молодежь пойти в нашу армию как в школу жизни. Идеи переполняли меня, но я был вынужден заткнуть свой фонтан. Саша Сумеркин с грустной улыбкой смотрел на меня. Мы с ним, когда в компании поднимались подобные вопросы, синхронно отвечали, что в России плохой климат. Мы – климатические беженцы. Соотечественники больше не верили никакой пропаганде, доходя до всего собственным умом. Американцы верили на всю катушку, и лично я считал это признаком деградации. Смущала неспособность американцев ко лжи, что являлось для меня запретом на фантазию. Что это за демократия, если за обыкновенное вранье тебя могут посадить на больший срок, чем за убийство? Вдохновенное вранье – вообще основа искусства. Свобода, избавление от автоматизма мышления. Демократия – возможность дать взятку. Дядя Джо к этой проблеме тоже относился просто. «Все, что против советов, хорошо». Четкая, честная позиция. Он ходил на обед к президенту Бушу в Белый дом. Мои друзья-авангардисты позеленели бы от злости, узнав об этом. Я в шутку спросил его, приводили ли ему туда проституток, как Кеннеди или Клинтону, но он ответил, что лишь пробавлялся фуршетом и знакомился с людьми. Независимо от исхода военных действий, Сербия, несомненный агрессор, должна нести на себе все бремя репараций, сказал он недавно в «Нью-Йорк Таймс». Я не стал спрашивать, на основании чего он делает такие выводы. У каждого свой бэкграунд, свое личное безумие. Американцы тем и хороши, что суждения оппонента принимают спокойно и в бутылку не лезут. С Лимоновым я тогда знаком не был, но тот видел жизнь в ином свете. Встретил на вечеринке Марину Темкину. Ты слышал, что Лимонов уехал воевать в Югославию? Похвальное решение. Из нас тоже можно составить интербригаду. Он убивает людей, понимаешь? Убивает людей. Это недостойно поэта. На войне всегда убивают людей, Марина. А что еще делать на войне, если не убивать, иначе убьют тебя? Но ведь он поэт, носитель гуманистической идеи. Кроме этой идеи полно других. И вообще, с тех пор, как поэты перестали убивать людей, они стали писать существенно хуже. С таким мировоззрением я не должен был здесь прижиться, однако ничего, влился. Катался, как сыр в масле по наклонной плоскости. На политические темы не думал, и ни на какие другие тоже. Мне казалось дурным тоном грузить себя и других чепухой. Человек мира должен слушать сердце мира, а не вестись на идеи прохвостов. «Я знаю людей, которые каждое утро начинают с мыслей об Иосифе Бродском», говорил Роман Каплан, когда его гости слишком удалялись в политическую разноголосицу. Старик был трогателен в гордости за друга. Я тоже часто мог себе позволить размышления о дяде Джо, особенно в свете молитвы о чаше. Эстрады в духе Ава Отче он не допускал, но тревожные нотки слышались. Джо пытался успеть сделать все, что отведено ему на этом веку. В те годы я был незрелым, но веселым человеком. Когда Боб Фосс с ухмылкой помирал, Вол «The Jazz» под музыку «Bye Bye Love» я сопричастно улыбался. Бродский, по словам очевидцев, при известии об операции на сердце побледнел. «Век скоро кончится, но раньше кончусь я». Примечание. Цитата из стихотворения Иосифа Бродского. 1989 год. Конец примечания. Ксения Иосифовна сказала мне как-то, что он прав. Ее цыганскому чутью я верил. Ведь ты умер своею смертью и в этом веке, и значит, находишься где-то неподалеку. Я написал это за 5 лет до его кончины, не ведая, этично ли это.